Книга первая. Доисторическое время обычаев и нравственности. Первое. Дополнительная разумность. Все вещи, которые долго живут, до того мало-помалу проникаются разумом, что становится невероятным предполагать их происхождение от неразумного. Не отзывается ли для чувства парадоксом и дерзостью каждая точная история происхождения? Не противоречит ли постоянно в самом принципе хороший историк? Второе. Предубеждение ученых. Правильно убеждение ученых, что люди всех времен думали, будто они знают, что такое добро и зло, что похвально и что достойно порицания. Но предубеждение ученых состоит в том, что теперь мы будто бы знаем это лучше, чем знали когда-либо прежде. Третье. Все имеет свое время. Когда человек давал пол всему сущему, он не думал, что играет, но предполагал, что он приобрел глубокую проницательность. Чудовищность этой ошибки он понял позднее, но, может быть, и теперь еще не вполне. Точно так же человек все поставил в связь с моралью и повесил миру на плечи этику. Четвертое. Будьте благодарны. Великое достижение современного человечества состоит в том, что мы не испытываем теперь постоянного страха перед дикими зверями, варварами, богами, сновидениями. Пятое. Фокусник и его антипод. То, чему мы удивляемся в науке, противоположно тому, чему мы удивляемся в искусстве фокусника. Фокусник обманывает тем, что показывает простую причинность там, где в действительности существует причинность очень сложная. Наука, напротив, заставляет нас верить в сложность причинности там, где все так легко и понятно. Самые простые вещи очень сложны. Удивительно. Шестое. Чувство пространства. Что больше содействует счастью человека? Действительные или представляемые вещи? Известно, что расстояние между самым высоким счастьем и самым глубоким несчастьем измеряются с помощью представляемых вещей. Следовательно, чувство пространства такого рода все уменьшается под влиянием науки, так как мы узнали от нее, насколько мала Земля и саму Солнечную систему представляем себе точкой.